Ну так как же я? Не выдержав со слезами на глазах, обратилась к нему Сяо Чунь. Дзюгун, тяжело переводя дыхание, в ответ лишь кивнул головой. А я? Не удержалась Иваньжу. Дзюгун и ей кивнул головой. А перечень вы достали? Спросила Гуйчень. Дзюгун опять утвердительно кивнул головой. Затем рукой показал себе на грудь. Фэн Хуань догадалась, в чем дело, и вынула у него из-за пазухи свернутый лист бумаги. Гуйчэнь взяла бумагу, развернула ее и увидела, что там было написано следующее. «Высочайшим соизволением, государыни, по первой ступени удостоились избрания 50 девиц, по второй 40 и по третьей 10». Жо Хуа, стоявший рядом с Гуйчэнь, заметил, что не всем удается разглядеть написанное на бумаге, и стала громко читать вслух. Только теперь, когда каждая из девиц услышала свое имя среди выдержавших экзамен, всех охватило радостное возбуждение. Дзюгун к этому времени уж совсем пришел в себя, и кто-то из девушек спросил у него, «Так почему же выстрелами не возвестили еще 8 из нас, и откуда вы это списали?» «Чуть свет, я был уж там, на месте, и ждал, когда вывесит список», — ответил Дзюгун. «Я не пожалел, конечно, дать, кому нужно за услуги, и потому знал все, что происходило в палате». Вначале первой в списке шла Гуйчэнь, а за нею Жо Хуа. Но потом, когда список был почти готов, государыня вдруг спохватилась и вспомнила о значении имени Тан Гуйчэнь, которое ей не понравилось. Тогда она велела поставить в списке первыми Ши Ютань, Ай Цуйфан и следующие за ними 8 девиц. Таким образом, Гуйчэнь оказалась на 11 месте, а Жо Хуа на 12. Говорят, государыня не поставила Ши Ютань и Ай Цуйфан первыми, потому что они когда-то нашли новые способы чтения палиндромов. И вот пока все это решалось... Пока из дворца сообщили в палату, пока они там принялись за новый список, прошло столько времени, что солнце успело уж высоко подняться. Я знал, что вы тут сгораете от нетерпения, и поэтому попросил, чтобы мне на скорую руку переписали только ваши имена и занятые вами места, без указания места рождения и прочего. Как только этот список оказался у меня в руках, я бегом пустился назад. Была у меня и другая причина торопиться. Я слышал, что сразу же после обнародования списка надо будет явиться во дворец, поблагодарить государыню за оказанную милость, и уж лучше всем вам быть там первыми, чем оказаться последними, поэтому ешьте скорее и собирайтесь в дорогу. В это время раздалось подряд еще 8 выстрелов. «Вот, вы слышите, — сказал Дзюгун, — это возвестили о тех, кто был в начале первым в списке. Ведь вы знаете, что списки у нашей государыни всегда заполняют с конца на тот случай, если она вздумает кого-нибудь перемещать. Так было и сегодня. Поэтому о первых 20 выдержавших извещают только теперь уже, в последнюю очередь. Ну, хорошо, — сказал под конец Дзюгун, поднимаясь со стула. — Пойду отдохну. Я всю ночь был на ногах. А угоститься по случаю торжества придется уж потом. И с этими словами он вышел. И вот девицы, выдержавшие экзамены, собрались во дворце. Всех их провели к государыне. Тем, кто выдержал по первой степени, было пожаловано звание Сюеши, кто выдержал по второй — звание Боши, а по третьей — звание Жуши. Государыня подарила каждой девице по 2 золотых цветка и тут же отдала распоряжение устроить торжественный пир во дворце. Пир длился 3 дня. За время этого пиршества государыня ближе узнала девиц, и они ей так понравились, что она одарила их дорогими шелками, редкими помадами, духами и другими вещами. Вслед за этим пиром девицы 2 дня пировали у дочери государыни. За эти дни все девушки перезнакомились между собой и так подружились, что им жалко было расставаться. Всем хотелось собраться где-нибудь в тихом, уединенном саду и вместе провести еще несколько дней. Итак, 5 дней подряд девушки пировали, и на 6-й день простились с дочерью государыни. Уговорившись всем вместе пойти с визитами к наставникам-экзаменаторам, девицы в первую очередь направились к Бяньбиню. Когда Бяньбао Юнь узнала, что подруги собираются к ним, она тут же послала людей предупредить об этом отца. Бяньбинь велел накрыть столы у себя в саду в изумрудном павильоне и приготовить угощение. Приехав после экзаменов благодарить Бяньбиня как своего наставника, девушки передали через привратников свои именные карточки и подарки. Бяньбинь сам вышел встретить гостей. Девушки собирались приветствовать своего учителя земными поклонами, но Бяньбинь остановил их. «Постойте», — сказал он девице. «По всем правилам я, конечно, не должен был бы нарушать установленный обряд приветствий. Но здесь так тесно и неудобно, что если вы будете подходить ко мне по одной и приветствовать меня, то нам и дня на это не хватит. Давайте на этот раз обойдемся обычными приветствиями, и право мне будет это гораздо приятней». Но девушки и слышать об этом не хотели, тем более, что большинство из них впервые пришли в гости к Бяньбиню. «Раз вы боитесь, что это будет слишком долго, — заявила Ай Цуйфан, — то мы будем кланяться вам сразу по 10 человек в ряд. Это займет немного времени». Девушки тут же велели служанкам расстелить ковры. И Бяньбиню волей-неволей пришлось занять почетное место. Последними к Бяньбиню подошли, наконец, сестры Мэн и родные дочери Бяньбиня. «Да что же это?» — рассмеялся Бяньбинь. «По-моему, вы мне доводитесь племянницами. Неужели же я вас должен считать своими ученицами?» «И не только нас», — ответила Цзиджи. «Боюсь, что и вашу Бао Юнь и остальных ваших дочерей вы тоже должны будете теперь признать ученицами. Кто же, как не вы, после 2-го экзамена в палате собственной рукой надписывали на наших сочинениях, кто удостоился какого места?» «Да, надписывал-то я», — ответил Бяньбинь, смеясь, и затем спросил. «Но проверил я ваши работы неплохо, ведь каждое удачно написанное место я отметил и не оставил без внимания, не правда ли? Это ж моя обычная манера просматривать сочинения, и надеюсь, что я вас ничем не обидел». При последних словах Цзи-Джи зарделась, но тут же шутливым тоном сказала Бяньбиню: «И вы еще спрашиваете, не обидели ли? А кто меня посадил на красное кресло? Нет ж, это я вам никогда не прощу». Бяньбинь рассмеялся. Так это, оказывается, на твоем сочинении я написал 33-е, а я и не обратил внимания, что это твое, даже тогда, когда сняли наклейки с фамилии. Досадно, досадно. Как-то я удружил тебе последнее место. И главное, я ведь все время собирался поставить тебя в число первых». «Ну да, знаю эти красивые слова, когда уж все равно ничего нельзя сделать», — притворно обиженным тоном заявила Цзи-Джи. «За них я теперь и спасибо не скажу». Тут девушки не удержались и дружно рассмеялись. Когда обряд приветствия был закончен, девушки стали просить, чтобы вышла жена Бяньбиня. Они хотели поклониться и ей. Бяньбиню ничего не оставалось, как пригласить жену. Наконец, когда с поклонами и приветствиями было покончено, Бяньбинь велел дочерям и племянницам угостить всех их подруг. «Ну, правда, сегодня приготовлен лишь самый обыкновенный обед», — сказал он, обращаясь ко всем девицам. «Но на днях я пошлю всем особое приглашение. И тогда мы как следует отметим это торжество. А теперь извините, я должен покинуть вас». Выйдя из гостиной, Бяньбинь тут же велел прислуге вернуть девицам их подношения и впредь не принимать от них никаких подарков. «Захотят, пусть лучше нарисуют что-нибудь на память. Надпишут веера или еще что-нибудь в этом роде», — рассуждал про себя Бяньбинь. Вслед за Бяньбинем ушла вскоре его жена, предоставив гостей самим себе. Но не успели девушки занять места за столом, как им доложили, что государыня желает вручить девицам в качестве подарка письменные принадлежности и приглашает всех во дворец. Слуги передали также, что государыня желает видеть лично Жохуа и собирается с ней о чем-то поговорить. Девушкам пришлось немедленно покинуть дом Бяньбиня и отправиться во дворец. Государыня приняла их в большом зале. Когда все поклонились ей и стали по обе стороны от трона, Жохуа подошла к государыне и опустилась перед нею на колени. — Верноподданная ваша Инь Жохуа явилась по вашему приказанию.